что на воду спустят вельботы. Но вот группа охотников, человек 10, подошла к байдаре. Люди обступили ее со всех сторон, дружно взвалили на плечи и понесли к морю. Раньше Маркин полагал, что плоскодонная байдара, аньяпик, покрытая расщепленной моржовой шкурой, натянутой на деревянный каркас, легка. И сейчас его удивило, что так много людей несут ее. «Это байдара на 8 или 10 человек», — подумал он. «Вот экипаж ее и несет». Он вернулся в дом, торопливо собрался. Аминак протянула старику маленький рюкзак с едой, налила мужчинам по кружке чаю. Они быстро выпили, бросили кружки в рюкзак и, захватив карабины, направились к берегу. «Счастливого пути и возвращайтесь!» — напутствовала их Аминак, но провожать не пошла. «Наверное, нельзя», — решил Маркин и почему-то обрадовался, что на берегу не будет женщин. 4 байдары были уже спущены и тихо покачивались на легкой прибойной волне. «Сюда!» — показал Вири, и Маркин понял, где его байдара. Вири сказал что-то по-эскимоски. Люди зашевелились. Байдары одна за другой отчалили от берега. Вместе с другими мальчишками к Вири подскочил Алик. Он был в торбасах, кукляночке, в малахае. На поясе висел нож, подаренный Маркиным. Вири потрепал малыша по плечу, улыбнулся, что-то ему сказал. Маркин подмигнул Вири, кивнул на Алика. «Возьмем с собой, мол». Старик только сверкнул глазами, посерьезнел, резко бросил. «Нет!» Потом в море, через много часов работы и пронизывающего холода, Маркин поймет, что байдарный промысел — не прогулка. Здесь нет места праздному наблюдению. И на охоту берут только того, кто может быть полезен. Все это он поймет после. А сейчас Вири крикнул стрелкам. Они поднатужились, толкнули байдару, запрыгнули в нее. Маркин прыгнул тоже, за ним старик. Гребцы налегли на весла. Байдара оседлала волну, прошла вторую, взлетела на третьей. Берег отодвинулся вдруг, сразу, и застучал мотор. Тут только Маркин заметил на дне байдары колодец для мотора. Мотор стучал негромко, весла спрятали. Байдары одна за одной пошли к белеющим льдинам. Вири встал на нос, махнул рукой в сторону горизонта. И вдруг кильватерный строй байдар распался. Они пошли фронтом. Байдара Вири вырвалась вперед. За ней пристроились остальные. И снова кильватерной линией пошли вперед. И Маркин догадался, что его байдара — главное, по ней будут ориентироваться остальные. Нечасто старик выходил в море, но раз уж вышел, то на правах старшего. «Байдарный адмирал, вот уж точно!» — усмехнулся Маркин. Вири сел, достал трубку, и Маркин понял, что идти ко льдам еще долго. И тут только он спокойно рассмотрел команду. Все были в меховой одежде, поверх кухлянок, камлейки темно-зеленого цвета из одинакового плащ-палаточного материала. Следующим за Вири, старшим по возрасту, был рулевой. Это капитан байдары, он же звеньевой морзверобойной бригады. Самый молодой моторист. Он сидел рядом со своей техникой, но, как и у всех в Байдаре,